Вместо эпиграфа. По крутому горному склону на Лавитву я шел, и редчайший цветок Арр, лакуна, узрел, сулящий счастье и долголетие, почетное нашедшему, и сорвал его, но когда срывал, в скобках, то, камушек малый, нарушил стопой своей, и покатился он, в скобках, вниз, и увлек другие камни, и возник, в скобках, родился, обвал, и обрушился в долину, на дом ближних моих. Ответь, путник, виновен ли невиновный, грешен ли не замышлявший зла, но причинивший, в скобках, зло, знак вопроса. Ты не виноват, говорит, в скобках, мне, разум. Но почему лачугой должника, пещера изгнанника, ямой прокаженного стал для меня мир подзвездный? Алантейская стела. Фрагмент четвертый. Расшифровка. Г. Ван Виддера и А. Чарко. Предварительное сообщение. Приступая к воспоминаниям о недавних событиях, участникам и свидетелям которых мне довелось быть, считаю нужным предварить уважаемого читателя, что в мою задачу не входит детальное описание полета тети Лиры на планету Елнес, ибо все дела экспедиции подробнейшие изложены в общем официальном отчете. Моя цель значительно скромнее. Я хочу рассказать о своем друге Павле Белобрысове и обо всем, что с ним связано. Лишь там, где это необходимо для последовательности повествования, я буду вспоминать о всех других. И обо всем другом. В частности, о дяде Духе, о Терентьеве, о Чекрыгине, о ялмезианском профессоре Благо Пупи, о природе Елмеза, об ужасных метаморфантах, вот так-таках, и о прочих лицах, явлениях и событиях. Ручаюсь за точность и беспристрастность своего изложения, там, где речь идет о конкретных фактах. Но я не писатель. Сам того не желая, я могу допустить погрешности в обрисовке людских характеров. Более того, хоть подробно поведать о Павле Белобрысове могу только я, ибо только мне он доверял полностью, но опасаюсь, что верного словесного портрета не получится. Признаюсь вам, уважаемый читатель, внутренний мир, духовный облик моего друга мне самому до сих пор не вполне ясен. И еще одно предуведомление, извинение специально для земных читателей. По ходу своего повествования я порой буду повторять некоторые общеизвестные истины и с излишней дотошностью толковать о том, что всем землянам отлично и без меня известно. Почему, спросите вы? А потому, что труд мой предназначен не только для жителей Земли, но и для иномирян. Издательство известило меня, что в дальнейшем он, возможно, будет астрофицирован, то есть переведен на инопланетные языки, здесь и далее примечание Степана Кортикова. Естественно, разумные обитатели иных планет хуже, нежели мы, знакомы с реалиями земной жизни, и я считаю своим долгом полнее удовлетворить их любознательность, не вправе избегать подробностей, детальных описаний и пояснительных сносок.